дежурный ангел мне явился ночью. Я не спала, я у окна сидела. Он обратил ко мне святые очи. Ну как живешь, что спела? Его глазами на себя смотрела. Он пил, а я дни прошлые листая. Его глазами на себя смотрела. Потом в ответ легко и беззаботно сказал, все, мой друг, прекрасно. Милые друзья, не в тягость мне работа. Прилежно дочь и муж со мною ласка. А я-то думал, он вздохнул печально. Потертый ним надел и поклонился. В который раз счастливую встречаю. И снова опыт мой не пригодился. В который раз счастливую встречаю. И снова опыт мой не пригодился. И улетел властитель всех бессонниц. На крыльях призрачное счастье, чтоб растревожить звоном колоколец того, кто окна открывает настежь. Я дверцу в клетку, где душа катится, спасителю ночному не открыла. И как могла ему я повинить, что в этой жизни я недолюбила. Я дверцу в клетку, где душа катится, спасителю ночному не открыла. И как могла ему я повиниться, что в этой жизни я жизни я недолюбила. Дежурный ангел мне явился ночью. Я не спала, я не спала, я не спала.